29. Игдрасиль продолжал путь. Древо боли, так назвал его капитан, тамплиер, истинный глаз древа Хетмастин. Я не мог возразить. Каждый скачок отнимал у моей Энеи, моей любимой, моей несчастной, измученной Энеи, все больше энергии, и каждое расставание наполняло опустошающийся резервуар энергии горем, обращая его в сосуд скорби. И все это время Шрайк бесполезно, одиноко стоял на верхней площадке, как чудовищный бушприт обреченного корабля, как черный ангел смерти на верхушке безрадостной рождественской елки. Оставив полковника Кассада на Марсе, корабль «Дерево» совершил скачок на орбиту Мауи обетованной. Охваченная мятежами планета бунтовала в самом сердце империи, и я ожидал увидеть полчища боевых кораблей, но те несколько часов, что мы провели там, нас так никто и не атаковал. «Одно из преимуществ нападения армады на биосферу», — с горькой иронией заметила Энея. «Они оголили все внутренние системы». Шагнув на Мауи обетованную, Энея взяла за руку Тео. И вновь я сопровождал мою любимую и ее подругу. На миг все вокруг залило ослепительно белое сияние. Я моргнул, а когда открыл глаза, мы уже стояли на плавучем острове. Теплый тропический ветер наполняет деревья паруса, сверху синее-синее небо, внизу синее-синее море. Впереди и позади, справа и слева дрейфуют острова, их сопровождают всадники на дельфинах, оставляя пенные кильваторные следы. На верхней площадке были люди, но наше чудесное появление не напугало их, а лишь заинтриговало. Тео обняла высокого блондина и его темноволосую жену, которые вышли приветствовать нас. «Энея, Рауль», — торжественно произнесла она, — «имею честь представить вам Мэри и Денеб Аспик Коро». «Мэри?» — переспросил я, пожимая его сильную руку. Он улыбнулся. «От того самого Мэри Аспика меня отделяют 10 поколений, но зато я прямой потомок. А Денеб — прямой потомок нашей прославленной Сири». Он положил ладонь на плечо Энеи. «Ты вернулась, как и обещала, и привела нашего самого отважного бойца». «Да», — кивнула Энея. «Вы должны беречь ее. В ближайшие месяцы вам следует избегать стычек с имперскими войсками». Денеб Аспик Коро рассмеялась. «Пока что мы попросту удираем. Трижды мы пытались уничтожить нефтяную платформу на трех течениях, и трижды они налетали на нас, как ястребы. Теперь мы надеемся только добраться до экваториального архипелага и скрыться среди мигрирующих островов, чтобы со временем перегруппироваться на подводной базе Влад-Зеро». «Берегите ее, чего бы вам это ни стоило», — повторила Энея и повернулась к Тео. «Мне будет тебя очень не хватать, друг мой». Тео Бернар и без того с трудом сдерживала слезы, а при этих словах разрыдалась и с каким-то отчаянием обняла Энею. «Все это время было славно», — проговорила она, отстраняясь. «Молюсь за твой успех и молюсь за твой провал. Ради твоего же блага». Энея покачала головой. «Молись за наш успех». Она прощально махнула рукой, и мы спустились на нижнюю площадку. Воздух был напоен одуряющим соленым запахом моря. Солнце сияло так неистово, что больно было смотреть. Сквозь прозрачную, как стекло, воду виднелись спины дельфинов. Как бы мне хотелось остаться здесь навсегда. «Пора», — Энея взяла меня за руку. Когда мы уже выходили из поля Мауи обетованной, на радаре появился факельщик, но мы игнорировали его. Энея стояла на мостике и глядела на звезды. Я тихонько подошел к ней. «Ты слышишь их?» — шепнула она. «Звезды, что ли?» «Планеты. Людей на планетах. Их тайны и мечты. Биение множества сердец». Я покачал головой. «Когда я не сосредоточен на чем-нибудь другом, меня преследуют голоса и видения. Иные времена. Мой отец, он вместе с братьями охотится в пустошах. Отец Главк, сброшенный Радамантой Немес в бездонную шахту». «Ты уже знаешь?» — посмотрел на меня Энея. «Да. Ужасно. Он не мог видеть, кто на него напал. Падение, тьма, холод. Мгновение боли, смерть. Он отказался принять крестоформ. Вот почему церковь сослала его на седьмую дракона, в ледяное изгнание. Да, за последние 5 лет я много раз видел его последние минуты. Но у отца Главка есть и другие воспоминания, Рауль. Теплые, прекрасные воспоминания. Полные света. Надеюсь, ты отыщешь их. «Только мне хочется, чтобы голоса умолкли», — честно признался я. «Это...» — я обвел рукой корабль, пассажиров, Хета Мастина, стоявшего на капитанском мостике. «Все это слишком важно». «Все слишком важно», — улыбнулась Энея. «Тяжкая проблема, а?» Она вновь взглянула на звезды. «Нет, Рауль, прежде чем сделать шаг, ты должен научиться слышать не только слова мертвых и не только слова живых. Ты должен услышать суть вещей». Чуть помедлив, я продолжил. «Сотни тысяч раз в часы отлива обнажалось дно. А тварь все ждет, но ей не суждено, дождавшись срока, обрести покой». «Пусть мир она изучит колдовской», — с улыбкой подхватила Энея. «Каков он есть, пускай познает ход светил небесных и движений вод, познает смысл вещей и хоть чуть-чуть субстанции звуков, форм постигнет суть, но не умрет». Она снова улыбнулась. «Интересно, как там дядюшка Мартин? Убивает время в холодном сне? Гоняет туда-сюда своих разнесчастных андроидов? Все еще трудится над неоконченными песнями? Знаешь, я еще ни разу не видела дядю Мартина в своих видениях». «Он умирает», — буднично сказал я. Энея ошарашенно заморгала. «Он пришел ко мне. Я видел его сегодня утром. Он сегодня разморозился в последний раз, он сам это сказал своим андроидам. Жизнь в нем поддерживает специальная аппаратура. Действие паульсинизации прекратилось окончательно. Он...» Я осекся. «Скажи мне», — попросила Энея. «Он не умрет, пока тебя не увидит. Но он очень плох». «Странно», — Энея отвела глаза. «Мама с дядей Мартином грызлись все паломничество. Порой они готовы были поубивать друг друга. А перед ее смертью он был уже ее лучшим другом. Теперь...» Ее голос прервался. «Ты просто должна выжить, детка», — сказал я каким-то чужим голосом. «Останься в живых и вернись повидаться со стариком. Ты обязана ему хотя бы этим». «Возьми меня за руку, Рауль». Корабль телепортировался сквозь свет. Блиста у кита-центра нас тотчас же обстреляли. Не только корабли имперского флота, но и факельщики повстанцев, сражавшихся за отделение планеты от господствующей церкви. Силовое поле вспыхнуло, как сверхновое. Энея протянула руки мне и Трома Трочи из Дхому. «Ну уж сквозь это-то тебе не телепортироваться», — сказал я. «Никто не телепортируется сквозь что-то, Рауль». Она сжала наши ладони, и вот мы уже в прежней столице покойной и неоплаканной гегемонии. Трома Трочи никогда не бывал на ТКЦ. Точнее, он вообще никогда не бывал нигде за пределами Тяньшаня. Но его, как торговца, не могли оставить равнодушными рассказы о некогда процветавшей столице. «Жаль, что мне нечего продать», — сказал Трома. «Да на такой планете я бы за полгода выстроил коммерческую империю». Энея спокойно извлекла из рюкзака внушительный золотой слиток. «Это вам для начала, но не забывайте о своем истинном долге». Коротышка поклонился, прижимая слиток к груди. «Никогда не забуду, так то учит. Зря я, что ли, мучился, постигая язык мертвых». «Просто берегите себя ближайшие несколько месяцев», — сказала Энея. «А потом, уверена, вы сможете позволить себе отправиться на любую планету, куда не пожелаете». «Я бы отправился туда же, куда и вы». Первый раз на моей памяти он проявил свои чувства. «За это я отдал бы все свое богатство. Прошлое, будущее, любое, какое только можно придумать». Я изумленно уставился на него. И тут у меня впервые зародилось подозрение, что возможно. Да нет, точно. Многие апостолы Энеи не только преклоняются перед ней, но и чуточку в нее влюблены. Да, не каждый день услышишь подобное из уст коммерсанта. Энея пожала ему руку. «Берегите себя». Когда мы вернулись, Игдрасиль продолжали обстреливать. Его продолжали обстреливать до тех пор, пока Энея не перенесла нас из системы Тау-Кита-центра. Город планеты Лузус ничем не изменился. Все те же ряды небоскребов ульев, поднимающихся над крытыми серыми металлическими каньонами. На Лузусе мы оставили Джорджа Царонга и Джигми Норбу. Коренастый, мускулистый Джордж, он плакал, обнимая Энею, вполне мог сойти за лузианина, но тощий и долговязый Джигми будет выделяться даже в огромных толпах улья. Впрочем, на Лузусе гости с других планет не редкость, и хорошим мастерам тут нетрудно устроиться, были бы деньги. Увы, Лузус — одна из немногих планет Священной Империи, вернувшихся к универсальным кредитным карточкам, а кредитных карточек у Энеи не было. Однако буквально через несколько минут после того, как мы вышли из пустынных коридоров трущобного улья, к нам приблизились семеро в красных одеждах. Я шагнул вперед, заслонив собой Энею. Но незнакомцы и не думали нападать. Они опустились на колени прямо на грязный пол, склонили головы и тихо запели. Благословенна будь, дарительница нашего спасения. Благословенна будь, длань нашего искупления. Благословенна будь, дитя нашего примирения. Благословенна будь. Культ Шрайка, тупо произнес я. А я думал, их всех истребили во время падения. Мы предпочитаем, чтобы нас называли церковью последнего искупления, сказал старший, поднимаясь с колен и почтительно глядя на Энею. И нет, нас не истребили, как вы изволили выразиться. Нас загнали в подполье. Приветствую тебя, дочь света. Приветствую тебя, невеста нашего создания. Энея раздраженно покачала головой. «Ничья я не невеста, епископ Дерейн. Этих двоих, пришедших со мной, я вверяю вашей защите на ближайшие 10 месяцев». Епископ в красном склонил лысую голову. «Как и сказано в пророчествах, дочь света». «Да не в пророчествах», — поправила Энея, — «в обетованиях». Обернувшись, она в последний раз обняла Джорджа и Джигме. «Мы еще увидимся, учитель», — спросил Джигме. «Этого я обещать не могу. Но обещаю, что если это будет в моей власти, я дам о себе знать». Сырыми коридорами мы вернулись в пустой зал трущобного улья, чтобы никто не увидел нашего чудесного возвращения, и в плодородную почву культа Шрайка не упало новое зерно. На Цингао Чишуан-Панне мы попрощались с Далай-ламой и его братом Лапсангом Самтеном. Лапсанг плакал, первосвященник — нет. «Местный диалект китайского просто ужасен», — пожаловался Далай-лама. «Они поймут вас, ваше святейшество», — сказала Энея, — «и услышат». «Но мой учитель вы!» — чуть ли не с гневом бросил парнишка. «Как я смогу учить их без вашей помощи?» «Я помогу. Постараюсь помочь. А остальное — ваша работа. И их». «Но нам можно причастить их?» — спросил Лапсанг. «Если они сами попросят». Энея обернулась к Далай-ламе. «Вы благословите меня, ваше святейшество?» «Это я должен просить о благословении, учитель», — улыбнулся мальчик. «Пожалуйста», — попросила Энея, и снова я услышал в ее голосе безмерную усталость. Далай-лама склонил голову, прикрыл глаза и произнес. «Это Искунту Сангпо, что открылось в видении моему Тертону в его предыдущем воплощении». «Тертон, тибетский. Искатель духовных сокровищ». «Необыкновенно всякое проявление мира, как в сансаре, так и в нирване. И все происходит из одного единого. Но два есть пути, и два у путей завершения. Невежество первому имя, познание — имя второму. Стремясь по второму пути, следуя кунгту сангпо, существа, обреченные кругу, реинкарнации во тьме чертогов, первичных пространств пустоты, обретут просветление и совершенство. Каждый достигнет природы Будды. Основа всего невыразима словами. Спонтанность безгранична. В основе всего, едином, Нет ни конца, ни начала. В основе всего нет сансары и нет нирваны. Но лишь осознав сущность основы всего, достигнешь природы Будды. Сансара — удел тех, кто пошел по пути невежества. Пусть же все существа трех царств, что обладают разумом и жаждут познания, прозревают для знания невыразимой основы. Энея поклонилась Далай-ламе. «Чертог первичных пространств пустоты», — тихо повторила она. «Насколько элегантнее моей неуклюжей связующей бездны. Благодарю вас, ваше святейшество». «Благодарю вас, учитель», — в свою очередь поклонился Далай-лама. «Да будет ваша смерть более быстрой и менее мучительной, чем мы оба предполагаем». Мы с Энеей вернулись на корабль дерева. «О чем он говорил?» Я схватил ее за плечи. «Какая такая смерть? Что значит более быстрой и менее мучительной? Что, черт возьми, все это значит? Ты что, хочешь, чтобы тебя распяли? Ты что, вознамерилась играть эту треклятую роль мессии всерьез и до конца? Скажи мне, Энея!» И тут до меня дошло, что я изо всех сил трясу ее за плечи. И я бессильно уронил руки. Энея обняла меня. «Просто оставайся со мной, Рауль. Оставайся со мной, пока сможешь». «Останусь», — я похлопал ее по спине. «Клянусь, я останусь». На Фудзи мы распрощались с Кенширо Эндо и Харуюки Отаки. На Денебе 3 с Катериной, 10-летней девочкой, которую, казалось, совсем не пугает перспектива остаться в полном одиночестве на чужой планете. На 7 дракона, в мире замерзшего воздуха и жутких снежных призраков, мире, где были убиты отец Главк и наши друзья Чичетуки, вызвался остаться задумчивый Римси Кипу. На Неверморе мы расстались еще с одним незнакомым мне человеком, кротким пожилым джентльменом, похожим на доброго младшего брата Мартина Селена. На Рощу Богов, где 10 стандартных лет назад Абеттик лишился руки, вместе со мной и Энеей телепортировались 2 тамплиера из помощников Хета Мастина. На Хевроне, очищенном от иудейских поселенцев и освоенном колонистами-христианами, остались эмпаты Сенешай, Леон и Оэл. Мы простились с ними на закате в пустыне. Скалы еще хранили дневное тепло. На Парватии неунывающие сестры Куку и Кайсе рыдали, обнимая нас на прощание. На Асквите осталась семейная пара с 5 золотоволосыми детишками. Над белой кипенью облаков и синевой океанов Безбрежного моря Энея спросила сержанта Григориуса, не хочет ли он примкнуть к восставшим и продолжить ее дело. «И бросить капитана?» — спросил гигант, явно ошарашенный подобным предположением. «Нет больше никакого капитана, сержант, дорогой мой друг», — выступил вперед Де Сойя. «Есть только священник без церкви. Мне кажется, что по отдельности мы можем принести гораздо больше пользы, чем вместе. Я прав, мадемуазель Энея?» Она кивнула. «Я надеялась, что на Безбрежном море останется Лхому. Контрабандисты, бунтовщики и охотники на левиафанов уважают силу. Но тут придется нелегко. Бунт в самом разгаре, а империя пленных не берет». «Да супротив такой опасности я ничего не имею», — воскликнул Григориус. «Я охотно помру истинной смертью 100 раз за правое дело». «Знаю, сержант», — отозвалась Энея. Григориус посмотрел на своего бывшего командира, потом снова на Энею. «Девушка, я знаю, что вам не по вкусу вещать будущее, хоть мы и знаем, что вы туда поглядываете от случая к случаю. Но скажите-ка мне, есть ли шанс нам с капитаном встретиться снова?» «Да, и с другими, кого вы считали погибшими. К примеру, с капралом Ки». «Тогда я пошел. Будь по-вашему. Хотя я больше и не в гвардии, но привычку к послушанию в меня вколотили крепко». «Сейчас от тебя требуется не просто послушание», — поправил его отец Де Сойя. «Это нечто более прочное и глубокое». Сержант Григориус на мгновение задумался. «Есть!» — откозырял он и быстро отвернулся. Потом, овладев собой, протянул руку Энея. «Пойдемте, девушка». Мы оставили его на заброшенной платформе где-то в районе южного побережья, но Энея сказала, что подлодки подойдут туда в ближайшие сутки. На Мадре де Диус вперед вышел отец де Сойя. Энея движением ладони остановила его. «Уверен, это моя планета», — сказал священник. «Здесь я родился, здесь мой приход. Мне всегда казалось, что здесь я и умру». «Может, и так», — согласилась Энея. «Но вы мне нужны в более трудном месте и для более опасной работы, Федерико». «Где?» — он вопросительно печально посмотрел на нее. «На Пасами. Там наша последняя остановка». «Погоди-ка, детка», — подступил я поближе. «Это я пойду с тобой на Пасом, раз уж ты так упорно хочешь туда пойти. Ты сама сказала, что я могу остаться с тобой». «Да». Энея коснулась прохладными пальцами моего запястья. «Но я бы хотела, чтобы, когда придет время, отец де Сойя отправился вместе с нами». Отец иезуит покорно склонил голову, хоть и выглядел несколько расстроенным. Очевидно, в обществе Иисуса дисциплина похлеще, чем в швейцарской гвардии. В результате на Мадре де Диос вызвались остаться специалист по бамбуку Войтек Майер и его невеста Вики Грозельш. На Фрихольме мы расстались с Янушем Куртыкой. На Кастропе Рексель, недавно терраформированном Священной Империей, с отставным солдатом Джигме Тарингом. Ему досталась задача отыскать местных повстанцев. Над бережливостью, под обстрелом флота, превратившим силовое поле в светомузыкальное шоу, вперед вышла Хелен Дин О'Брайен. На Эсперансе мы оставили бывшего градоначальника Йокуня Чарльза Чик Яп Кэмпо. На лугу, стоя по горлышко в желтом разнотравье, покрывшем всю планету, мы долго махали вслед Ишеру Перпету, одному из самых яростных и непокорных, мятежнику, которого отец де Сойя спас с каторжной галеры. На Кумри-Яде новые поселенцы поспешно рушили мечети. Туда мы телепортировались в самый глухой час ночи вместе с Мервином Мухаммедом Али, беженцем с этой планеты, и Перри Самдап, давней моей знакомой по Тяньшаню. Над Возрождением Малым, когда на нас неслось целое полчище местных боевых кораблей, готовых разнести Игдрасиль на атомы, вперед шагнул бледный молчаливый Хоган Джабер. «Я был шпионом», — сказал он, обращаясь к Энее, но глядя на отца де Сойю. «Я продал свою верность за деньги, чтобы когда-нибудь вернуться на эту планету и возродить утраченное могущество нашего рода. Я предал своего капитана и продал собственную душу». «Сын мой», — тихо ответил отец де Сойя, — «ты уже давно искупил эти грехи, если это грехи. Ты прощен и твоим капитаном, и, что куда важнее, Богом. Ты никому не причинил зла». Джабер задумчиво кивнул. «Голоса, которые я слышу с тех пор, как выпил того вина...» Голос его прервался. «Я знаю многих людей на этой планете. Я хочу вернуться домой и начать новую жизнь». «Да», — Энея протянула ему руку. На Витус Грей Бали Анибе мы с Энеей и Дорже Пхамо перенеслись в пустыню, вдали от реки, возделанных полей и разноцветных домиков, где добрые люди выходили меня и помогли сбежать от Радаманты Немес. Здесь были лишь скалы да потрескавшаяся от зноя земля. С запада, где кроваво алел закат, надвигалась пылевая буря. Совсем как на Марсе, только воздух более теплый и плотный. Еще здесь пахло смертью и пороховой гарью. Нас мгновенно окружили странные, укутанные до самых глаз люди. В руках у них были иглометы и адские хлысты. И снова я шагнул вперед, чтобы загородить Энею от опасности. «Погодите!» — крикнул знакомый голос, и один солдат съехал по склону Красной Дюны. «Подождите!» — снова крикнула она и размотала башлык. «Демло!» Я бросился к маленькой женщине в громоздкой боевой амуниции. По ее щекам, оставляя грязные дорожки, бежали слезы. «Ты привел ее», — сказала моя спасительница. «Как и обещал». Я познакомил ее с Энеей и Дорже Пхамо, чувствуя, что от радости поглупел. Демло и Энея мгновение разглядывали друг друга, а потом обнялись. «А где Демрия?» — спросил я, окинув взглядом темные силуэты, маячившие в алых сумерках. «И Алем Микаэл Демалем? И ваши дети, Бин и Сес Амбре?» «Мертвы. Все мертвы, кроме Сес Амбре. А она пропала без вести после последней атаки с базы в Бомбасино», — проговорила Демло. Я молча смотрел на нее, не в силах ничего сказать. «Бинрия, Демло, Алем умер от болезни. Остальные погибли в войне с Империей». «В войне с Империей?» — тупо повторил я. «Дай-то Бог, чтобы не я послужил ее причиной». «Нет, Рауль Эндимион», — подняла ладонь Демло. «Не ты. Те из нас, кто дорожит обычаями спектральной спирали Амуа, отвергли Кристоформ. Это и послужило причиной. Когда ты был здесь, восстание уже началось. Потом, позже, нам даже показалось, что мы победили. Трусы на базе в Бомбасино просили мира. Они игнорировали приказы командования и заключили с нами договор. И тогда прибыли корабли имперского флота. Они разбомбили собственную базу, а потом наше селение. С тех пор здесь идет война. Когда они приземлились и попытались оккупировать планету, мы убили многих. Они прислали новые войска». «Демло, мне так жаль». Она кивнула, положив ладонь мне на грудь, и лицо ее осветилось улыбкой. Демло снова посмотрела на Энею. «Ты та, кого он все время звал в бреду. Ты та, кого он любит. Любишь ли ты его, дитя?» «Люблю», — ответила Энея. «Хорошо. Было бы очень грустно, если бы женщина, о которой человек, будучи при смерти, говорит с такой любовью, не отвечала ему взаимностью». Демло перевела взгляд на громомечущую мать-свинью, царственную и безмолвную. «Вы священница?» «Не священница», — поправила Доржа Пхамо, «а настоятельница монастыря Самденгомпа». «Вы правили монахами?» — улыбнулась Демло. «Мужчинами?» «Я наставляла их». «Ну, это почти то же самое», — Демло рассмеялась. «Ну что ж, добро пожаловать, Доржа Пхамо». Она обернулась к Энее. «А ты останешься с нами, дитя? Или ты только коснешься нас и продолжишь путь, как гласят пророчества?» «Я должна идти дальше», — сказала Энея. «Но я бы хотела оставить здесь Доржа Пхамо, вашу союзницу и нашу посланницу». Демло кивнула. «Здесь сейчас опасно». Доржа Пхамо улыбнулась, глядя на нее с высоты собственного роста. Сила этих двух женщин окружала их почти ощутимым энергетическим полем. «Хорошо». Демло обняла меня на прощание. «Будь добр к своей любимой, Рауль Эндимион. Будь добр к ней в часы, отпущенные вам циклами жизни и хаоса». «Буду». «Спасибо, что пришла, дитя», — обернулась Демло к Энее. «Мы этого хотели. Мы на это надеялись». Они снова обнялись. Я вдруг смутился, словно привел Энею домой, чтобы познакомить с мамой или бабушкой. Доржа Пхамо в прощальном благословении возложила ладони на наши головы. «Калепеа», — сказала она Энее. Мы шагнули в сумрак пылевой бури и перенеслись сквозь вспышку белого света. В тишине, на мостике Игдрасиля, я спросил Энею. «Что она тебе сказала?» «Калепеа», — повторила моя любимая. «Древнее тибетское напутствие, когда караван идет на самые высокие вершины. Оно означает «ступай медленно, если хочешь вернуться». Итак, на сотни планет, на каждый лишь несколько минут, и каждое прощание по-своему грустное и трогательное. Трудно сказать, сколько дней и ночей длилось наше с Энеей последнее путешествие. Для меня оно слилось в сплошную череду телепортаций. Ослепительная вспышка, и корабль-дерево переносится на новое место. А когда уже не было сил двигаться дальше, корабль дрейфовал несколько часов в пустоте космоса, и тогда эрги отдыхали, а люди спали. Или пытались спать. Я запомнил только три таких привала, значит, наше путешествие длилось только 3 дня и 3 ночи. Впрочем, возможно, оно длилось и неделю, а может и больше, просто спали мы только 3 раза. Но я помню, что мы с Энеей почти не спали и любили друг друга так нежно, словно каждое объятие могло оказаться последним. Именно во время одной из этих недолгих передышек я шепнул. «Зачем ты это делаешь, детка? Не для того же, чтобы все стали вроде бродяг и ловили крыльями солнечный ветер. В смысле, это все здорово. Но я-то люблю планеты, люблю почву под ногами, люблю быть просто... ну, просто человеком, быть мужчиной». Энея усмехнулась и провела рукой по моей щеке. Я помню, что все это было в полумраке, но все равно я видел бисеринки пота в ложбинке между ее грудей. «Знаешь, я тоже люблю, когда ты просто мужчина, милый». «Я хотел сказать...» «Я знаю, что ты хотел сказать», — прошептала Энея. «Мне тоже нравятся планеты, и мне нравится быть человеком, просто быть женщиной. То, что я должна сделать, это вовсе не ради какой-то там утопической эволюции, превращения людей в бродяг ангелов или в эмпатов Сенешай». «Ради чего?» — я вдыхал аромат ее волос. «Просто ради права на выбор», — очень тихо сказала она. «Ради самой элементарной возможности и дальше быть человеком. Какой бы смысл ни вкладывал в это слово тот, кто совершает выбор». «Выбрать снова?» — спросил я. «Да. Даже если выбрать снова означает выбрать то, что у тебя уже есть. Даже если это означает выбрать империю, крестоформ и союз с центром». Я ничего не понял. Но в тот момент меня куда больше интересовала сама Энея, нежели полнота понимания. «Рауль», — помолчав, сказала Энея, — «я тоже люблю почву под ногами. Шелест ветра в траве. Сделаешь для меня кое-что?» «Что угодно», — опрометчиво пообещал я. «Если я умру первой», — прошептала она, — «ты принесешь мой пепел на старую землю и развеешь его там, где мы с тобой были счастливы вместе». Если бы мне вонзили нож в сердце, мне бы и то не было так больно. «Ты же сказала, что я могу остаться с тобой», — наконец выговорил я, и в моем голосе были гнев и растерянность. «Что я могу следовать за тобой повсюду». «Это правда, любимый. Но если я умру первой, ты сделаешь это ради меня? Подождешь несколько лет, а потом развеешь мой пепел по ветру на старой земле, там, где мы были счастливы?» Мне хотелось стиснуть ее до боли, до крика, чтобы она взяла свою просьбу назад. Но я этого не сделал. «Да как, черт возьми, я, по-твоему, доберусь до старой земли?» — прошипел я. «Она ж в Малом Магеллановом облаке, верно? В 60 000 световых лет отсюда, так?» «Да», — коротко сказала Энея. «Ну и? Ты что, собираешься снова открыть порталы, чтобы я мог туда добраться?» «Нет, порталы закрыты навсегда». «Тогда как же, черт побери, по-твоему, я должен...» Я прикрыл глаза. «Энея, не проси меня об этом». «Я уже попросила, любимый». «Лучше попроси меня умереть». «Нет, я прошу тебя жить. Ради меня». «Дерьмо». «Это значит да, Рауль?» «Это значит дерьмо. Ненавижу мучеников. Ненавижу предопределение. Ненавижу истории любви с печальным концом». «Я тоже. Значит, договорились?» Я фыркнул. «А где на старой земле мы с тобой были счастливы вместе?» — наконец спросил я. «Ты, наверное, имеешь в виду Талиесин Уэст, потому что в других местах мы вместе не были?» «Придет время. Узнаешь», — прошептала она. «А сейчас давай спать». «Не хочу я спать», — грубо заявил я. Она обвела меня руками. В невесомости звездного древа спать вместе было восхитительно. Но еще восхитительнее была тесная кровать в нашей каютке при слабой гравитации Игдрасиля. Я не мог себе представить, что когда-нибудь смогу заснуть, не слыша рядом ее дыхания. «Значит, развеет твой пепел по ветру, да?» — наконец не выдержал я. «Угу», — пробормотала она сквозь сон. «Детка, дорогая, любимая, ты просто патологическая стервочка». «Угу», — все так же сквозь сон пробормотала она. Но я твоя патологическая стервочка. Вот так мы и заснули. В последний день Энея телепортировала нас в звездную систему красного карлика класса М3. Около него на близкой орбите вращалась планета земного типа. «Нет», — сказала Рахиль, когда мы, все, кто остался, собрались на капитанском мостике. 300 человек, один за другим, покинули нас. Апостолы Энеи рассеялись среди планет Священной Империи, как бутылки, брошенные в Великий океан. Но бутылки без записок. И теперь остался отец Десоя, а еще Рахиль, Энея, капитан Хетмастин, Абеттик, несколько клонов экипажа, Эрги и я. И Шрайк, безмолвный, неподвижный, на верхней палубе. «Нет», — повторила Рахиль, — «я передумала. Я хочу пойти с тобой». Энея стояла, скрестив руки. Все это долгое утро сплошных телепортаций и прощаний она была как-то особенно спокойна. «Воля твоя», — негромко сказала она. «Ты знаешь, Рахиль, я от тебя ничего требовать не стану». «Будь ты проклята», — нежно произнесла Рахиль. «Да», — согласилась Энея. Рахиль стиснула кулаки. «Да кончится когда-нибудь это дерьмо!» «Ты о чем?» «Сама знаешь о чем. Мой отец, моя мама, твоя мама. Их жизни были полны этого. Моя жизнь, которой я живу уже второй раз, вечная борьба с невидимым врагом. Бегство и еще бегство, и ожидание, и еще ожидание. Взад-вперед сквозь время, будто какая-то проклятая, потерявшая управление юла. О, черт!» Энея ждала. «Одна только просьба», — Рахиль посмотрела на меня. «Рауль, ты только не обижайся. Ты пришелся мне очень по душе. Но можно Энея перенесет меня на мир Барнарда одна?» «Я не против». Я вопросительно глянул на Энею. Рахиль вздохнула. «Снова на эту планету. Кукурузные поля, долгие закаты, крошечные города. А там большие белые дома с большими широкими галереями. Это наводило на меня тоску еще 8 лет». «8 лет ты все это любила», — спокойно сказала Энея. «Ага, любила». Рахиль пожала руку священнику, потом Хетумастину, потом мне. Вспомнив вдруг самые непонятные стихи из песни старого поэта, вспомнив, как я смеялся над ними у костра вместе с бабушкой, когда она заставляла меня повторять их строчка за строчкой, вновь удивившись, неужели люди и вправду говорят друг другу такие вещи, я сказал ей: «Счастливо, аллигатор». Она как-то странно на меня посмотрела, и в зеленых глазах сверкнуло отражение нависшей над нами планеты. «Пока, крокодил». Она взяла Энею за руки, и они исчезли. Просто взяли и исчезли. Никакой ослепительной вспышки. Просто в одно мгновение, там, где они стояли, пустота. Энея вернулась через 5 минут. Хетмастин вышел из круга управления, сунув руки в рукава балахона. «Слушаю, так кто учит?» «В систему Пасама, пожалуйста. Истинный глаз древа, Хетмастин». Тамплиер не шелохнулся. «Вы знаете, дорогой друг и учитель, что к данному моменту Империя уже собрала в системе половину своего боевого флота». Энея обвела взглядом все дерево, прислушалась к ласковому шелесту листвы, посмотрела вниз. В километре под нами мерцали выхлопы двигателей, которые медленно выводили нас из гравитационного поля планеты. Кораблей флота тут не было, и никто нас не преследовал. «Эргии смогут удерживать поля, пока мы не приблизимся к Пасаму?» — спросила Энея. Капитан развел руками. «Сомнительно. Они сильно истощены. Эти атаки вытянули из них почти...» «Знаю», — сказала Энея. «Мне очень жаль. Нам надо только продержаться в системе минуту или две. Возможно, если вы сейчас разгонитесь и будете готовы к скоростному маневру на полной тяге, то когда мы появимся в системе Пасама, корабль успеет телепортироваться раньше, чем сдадут поля. «Попытаемся», — кивнул Хетмастин. «Но будьте готовы перенестись на планету мгновенно. Когда мы окажемся в системе Пасума, жизнь дерева будет измеряться секундами». «Сначала мы должны отослать корабль консула. Мы должны сделать это здесь и сейчас. Еще несколько минут, Хетмастин». Покорно склонив голову, тамплиер вернулся к управлению. «Нет-нет!» — в ужасе закричал я, когда она обернулась ко мне. «Я не полечу в корабле на Гиперион!» Энея удивленно на меня посмотрела. «Неужели ты думаешь, что я прогоню тебя после того, как сказала, что ты можешь меня сопровождать?» Я скрестил руки на груди. «Мы побывали почти на всех планетах Империи и окраин, кроме Гипериона. Что бы ты ни задумала, я никогда не поверю, что ты обошла вниманием нашу родную планету». «Не обошла», — кивнула Энея. «Но телепортироваться туда я не намерена». Я вообще перестал что-либо понимать. «Абеттик», — позвала Энея. «Корабль, должно быть, готов к вылету. Ты захватил мое письмо к дяде Мартину?» «Да, мадемуазель Энея». Андроид не выказал ни малейшей радости. Впрочем, огорчение тоже. «Пожалуйста, передай ему, что я его люблю». «Погодите, погодите», — вмешался я. «Абеттик твой... твой посланец на Гиперионе?» Энея потерла щеку. Я вдруг понял, что она измотана куда сильнее, чем кажется, но бережет остатки сил для чего-то очень важного, что вот-вот должно произойти. «Мой посланец?» — переспросила она. «То есть как Рахиль, Тео, Доржа Пхама, Джордж и Джигми?» «Ага», — кивнул я. «Еще сотни три человек». «Нет, Абеттик не будет моим посланцем на Гиперионе. То есть будет, но в другом смысле. И потом корабль консула оборудован двигателями Хоукинга. Он будет добираться до Гипериона несколько месяцев. Слишком долго». «Тогда кто же твой посланец на Гиперионе?» — спросил я, не сомневаясь, что посланец на Гиперионе определенно есть. «Ха, не догадываешься?» — улыбнулась Энея. «Дорогой дядюшка Мартин, поэт и критик, вновь участник бесконечного шахматного турнира с центром». «Но ведь остальные, они же все причастились, а...» Я осекся. «Да», — кивнула Энея, — «когда я еще была совсем маленькая». Дядя Мартин понял. Он выпил вино. Ему адаптироваться было нетрудно. Он поэт, он веками слушал голоса живых и мертвых. Именно так он и написал свои песни. Именно поэтому он считал Шрайка своей музой. «Тогда почему Абеттик летит туда на корабле? Только чтобы передать твое письмо?» «Не только. Если все сработает, сам увидишь». Энея обняла андроида, а он неловко похлопал ее по спине. А потом с Абеттиком прощался я. «Мне будет тебя недоставать», — неловко сказал я. Андроид одно долгое мгновение смотрел на меня, затем кивнул и направился к ожидавшему кораблю. «Абеттик!» — позвал я, когда он уже стоял у самого люка. Обернувшись, андроид остановился. Я помчался на нижнюю палубу, схватил кожаный тубус и бегом вернулся наверх. «Возьмешь это?» «Ковер-самолет», — кивнул Абеттик. «Да, конечно, мсье Эндимион. Я буду счастлив сохранить его до нашей встречи». «А если мы больше не увидимся?» Я замолчал. Я чуть было не сказал «передай его Мартину Селену», но я же знал, что старый поэт при смерти. «Если нам больше не придется свидеться, Абеттик, пожалуйста, сохрани этот ковер в память о нашем путешествии и о нашей дружбе». Абеттик еще одно долгое мгновение смотрел на меня, потом еще раз кивнул и вошел в корабль консула. Я почти ожидал, что корабль выдаст прощальную тираду, обрушив на меня массу никому не нужной информации. Но нет, он просто обменялся данными с эргами дерева, беззвучно взмыл на магнитной подушке и медленно удалился на безопасное расстояние для разгона. Как же мне хотелось оказаться вместе с Энеей на корабле консула, выспаться на просторной кровати в носовом отсеке, а потом слушать рояль и плавать при полной невесомости в бассейне над балконом. «Пора», — сказала Энея Хету Мастину. «Будьте добры подготовить эргов к тому, что нас ждет». «Как пожелаете, преподобная так-то учит», — кивнул истинный глаз древа. «И еще, Хет Мастин». Тамплиер обернулся, ожидая новых указаний. «Спасибо, Хет Мастин», — сказала Энея. «От имени всех, кто был с нами в этом странстве, от имени всех, кто будет рассказывать о нашем странстве и детям, спасибо вам, Хет Мастин». Поклонившись, тамплиер вернулся к управлению. «Полную тягу до 0,92. Подготовиться к противоракетным маневрам. Подготовиться ко входу в систему ПАСМА», — скомандовал он. Отец де Соя протянул левую руку Энея, а правый осенил нас всех крестным знамением. «In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti». «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Латынь. «Аминь», — сказал я, взяв Энею за руку. «Аминь», — повторила Энея.